Глава 30. 10 мая 1930 года. Две недели прошли, как в кошмарном сне. После того разговора Николай Петрович внешне ведет себя как обычно. Заботится о Ванечке, вежлив со мной, общается с родителями. Но между нами словно выросла ледяная стена. Я рассказала обо всем Саше. Он был вне себя от ярости. «Да как он смеет угрожать забрать нашего сына? На каком основании? Я пойду в суд, докажу свое отцовство». «Саша, опомнись», — попыталась образумить его я. «Какой суд? В документах Ванечка записан как сын Николая Петровича. Это законный брак, а наши с тобой отношения... Ты же понимаешь, как на это посмотрит любой судья». «Тогда давай просто уедем», — горячо зашептал он, сжимая мои руки. «Тайно, ночью. Заберем Ванечку и скроемся. У меня есть деньги, связи, возможности. Доберемся до Харбина, а оттуда в Европу или Америку». «Ты с ума сошел?» Я в ужасе отшатнулась. «Это же похищение ребенка. Нас будут искать, объявят в розыск». Саша мерил шагами комнату, лихорадочно обдумывая план за планом. А я сидела, понимая, что в этой ситуации нет хорошего выхода. Что бы я ни выбрала, кто-то будет страдать. И в первую очередь мой маленький Ванечка, ни в чем не повинный малыш, ставший центром этого любовного треугольника. Что делать? Куда податься? Голова идет кругом от всех этих мыслей. 3 июня 1930 года. Сегодня Николай Петрович собрал нас всех в гостиной. Меня, маменьку, папеньку. И объявил новость. Мне предложили место в торговом представительстве в Берлине. Не самая высокая должность, но стабильная, с хорошим жалованием. Мы сможем жить достойно. Маменька всплеснула руками. «Берлин, господи, это же так далеко!» «Зато это шанс начать новую жизнь», — твердо сказал Николай Петрович. «Здесь у нас нет будущего. А там, в Европе, Ванечка получит хорошее образование, сможет вырасти достойным человеком». Он говорил еще что-то о перспективах, о планах, а я сидела, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «Берлин. Это означает, что я больше никогда не увижу Сашу, что мой сын будет расти вдали от своего настоящего отца, что вся моя жизнь пройдет в чужой стране с нелюбимым мужем». Когда все разошлись, Николай Петрович задержал меня. «Лиза, я понимаю, что ставлю тебя перед сложным выбором, но я должен думать о Ванечке. В России сейчас слишком неспокойно, а в Германии мы сможем дать ему все необходимое». «А если я не захочу ехать?» — тихо спросила я. «Тогда я уеду один, с Ванечкой». Так же тихо, но твердо ответил он. «И поверь, найду способ сделать это законно. У меня есть связи, Лиза». «Вы отнимаете у меня сына?» Я едва сдерживала слезы. «Нет», — покачал головой Николай Петрович. «Я даю тебе выбор. Или быть сыном и со мной, или остаться здесь, с Воронцовым, но без Ванечки. Решать тебе». С этими словами он вышел, оставив меня в полном смятении. 7 июня 1930 года. Невыносимо. Я мечусь между двумя решениями и не нахожу покоя ни днем, ни ночью. Саша в отчаянии. Когда я рассказала ему о планах Николая Петровича, он побледнел, как полотно. «Не могу потерять и тебя, и сына». Его голос дрожал. «Лиза, давай бороться. Я найму лучших адвокатов, пойду к самому высокому начальству». Но мы оба понимаем, что это пустые слова. В наше время закон на стороне официального мужа. К тому же, какой скандал разразится, если правда всплывет наружу? Мои бедные родители не переживут такого позора. Когда мы прощались, он вдруг сунул мне в руки небольшую шкатулку. «Это для Ванечки, его наследство». Я открыла. Внутри были драгоценности. Старинный перстень с рубином, несколько золотых монет царской чеканки, нитка жемчуга, три бриллиантовых кольца. «Саша», — я ахнула, — «откуда это у тебя?» «Все эти годы я вкладывала деньги в драгоценности», — объяснил он. «Бумажные деньги обесцениваются, банки закрываются, а золото всегда в цене. Это все, что у меня есть. Пусть будет у Ванечки. Когда-нибудь, когда он вырастет, расскажи ему обо мне». Я рыдала, прижимая к груди шкатулку. Последний дар Саши своему сыну, которого он, возможно, больше никогда не увидит. 8 июня 1930 года. Ванечка растет не по дням, а по часам. Сегодня, когда я купала его, он так звонко смеялся, хватая ручками брызги воды. А потом долго и внимательно смотрел на меня своими синими, такими похожими на Сашины глазами. Сердце разрывается при мысли, что я могу потерять его. 10 июня 1930 года. Не могу поверить в происходящее. Саша исчез. Утром пошла к нему, чтобы еще раз объясниться, попросить понять меня, но его дом оказался заперт. Соседка сказала, что ночью приезжала черная машина, и Сашу увели какие-то люди в форме. Сердце мое оборвалось от дурного предчувствия. Я бросилась в городское управление НКВД, но там меня даже не стали слушать. Никаких сведений о гражданине Воронцове А.Н. не имеется. Вот и весь ответ. Обезумев от страха, побежала к Анне. Она была бледна, испугана и сразу затащила меня в дом, плотно закрыв шторы. «Его арестовали, Лиза», — прошептала она. «По доносу. Обвиняет в спекуляции, в валютных махинациях, подделку документов и антисоветскую деятельность. Говорят, уже расстреляли». Что-то оборвалось внутри меня. Ноги подкосились, и я упала бы, если бы Анна не поддержала меня. «Кто?» Только и смогла выдавить я. «Кто написал донос?» Анна опустила глаза. «Люди говорят, Николай Петрович».